«И что это у нас такое?» – подумал я, после чего достал свою саблю и уже хотел было вскрыть ему грудную клетку, чтобы рассмотреть, скажем так, вблизи. Но потом задумался над тем, как это может выглядеть со стороны и что мои парни увидят, что я тут маньячу, а по-другому и не скажешь, разрезая на части тело уже мертвого противника. Поэтому схватил его за ногу и потащил его туда, где нас будет не видно. За моими действиями слегка испуганно наблюдал Антон, который все так же сидел за рулем фуры. Посмотрев на него в ответ, только кивнул ему головой и сказал: «Все в порядке, Антон, не обращай внимания», и постарался по-доброму улыбнуться. Тот только несколько нервно кивнул мне головой, а я потащил свою ношу за ближайший угол здания. Посмотрим, что это такое странное в сердце у этого бандита. Глава 34. Sea Silence MSEC 1000. Донес его до угла и завернул за здание, после чего внимательно осмотрелся по сторонам, чтобы убедиться, что меня ниоткуда не видно. Ведь то, что я собирался сделать дальше, и вправду может вызвать неоднозначные и почти 100% негативные реакции у моих бойцов. Да, и если честно, мне и самому становилось немного не по себе, когда я представлял, что именно я сейчас намеревался сделать. Собравшись с духом, для начала разорвал майку на груди этого парня и увидел, что его тело выглядело по какой-то причине очень истощенным. Хрен, неужели он чем-то болел и поэтому выглядел, как задохлик на последней стадии анорексии? После этого аккуратно с помощью сабли вскрыл ему грудную клетку, после чего одел себе на руки перчатки, которые завалялись в моем пространственном кольце, после чего раздвинул ее в разные стороны. После чего с некоторым отвращением или даже, можно сказать, брезгливостью, аккуратно вырезал его сердце и перенес на стоящий неподалеку железный пандус и уже там разрезал его сердце практически на две ровные половины, стараясь не задеть этот желтый комок плоти, который находился в этом сердце и до сих пор был живым, если можно так сказать. К моему удивлению, мне удалось довольно легко достать этот желтый комок и осмотреть его вблизи. Но как только я захотел узнать информацию у системы о том, что именно я сейчас держу в своих руках, то с этим комком произошли достаточно быстрые и резкие изменения. Можно сказать, что он весь поплыл, после чего превратился во фрукт желтого цвета размером примерно с то же яблоко здоровья. И что это за фокусы такие? Несколько озадаченно подумал я, после чего все же запросил информацию у системы, уже об этом желтом фрукте. Малый фрукт ловкости. То есть параметры можно увеличивать и таким образом. Только вот описание системы о том, что это малый фрукт ловкости, явно не совпадало с тем, что предстало моим глазам буквально минуту назад. Ведь это явно был никакой не фрукт ловкости, который увеличил ловкость этому парню, а скорее, как какой-то паразит или симбиот, который появился у него в сердце, тем самым увеличив его ловкость. По крайней мере, именно так мне это все виделось на первый взгляд. Задумчиво посмотрел на этот плод, после чего резко сжал ладонь своей правой руки в кулак, а именно там этот фрукт и находился. После чего во все стороны брызнул сок этого фрукта, но капли не отлетали далеко и буквально исчезали прямо в воздухе. А разжав ладонь, я увидел, что в моей в руке опять лежит тот самый маленький комок желтой плоти, который своим видом больше всего напоминал своего рода мышцу сердечного типа, изредка сокращаясь при этом. Еще раз запросил информацию от системы, что же это такое на самом деле. А вот это уже больше походило на правду и, судя по всему, открывало довольно большие возможности, не только передо мной, но и перед всеми выжившими. Правда, как-то слишком уж подробно система описала этого симбиота. С подозрением посмотрел на этот комок плоти в своей ладони. Ведь если есть малый симбиот ловкости, то если логически подумать, то должен быть средний, большой и так далее. И соответственно, они могут дать еще больше преимуществ своим носителям. Видно, тот сектант, которого я убил, так сильно похудел именно из-за того, что этот симбиот пытался изо всех сил спасти своего носителя, начав сжирать для этого все доступные ресурсы организма. А что это может быть? Правильно, мышцы и жировые ткани, в которых и было больше всего энергии, которая, судя по всему, и была необходима для своего рода форсажа всего организма. Также в сообщении от системы упоминалось, что игроки могли использовать только одного симбиота и, как оказывается, встраивая его в свое сердце. А пометка о том, что он может быть любой направленности, означало, что есть симбиоты, допустим, той же силы, духа, возможно, живучести и так далее. Еще более любопытная информация была упомянута в самом конце о том, что игроки тоже могут эволюционировать, как те же самые зомби, к примеру, и тем самым развиваясь. Всю эту информацию еще нужно будет как следует обдумать и использовать для своих целей. Правда, думаю, пока я не рискну пустить это неизвестное мне существо в свой организм, даже если это и сулит мне некоторое усиление. Для начала надо, как следует, его изучить, чтобы убедиться, что он и вправду для меня безопасен. Даже, возможно, придется провести несколько довольно негуманных экспериментов на подопытных. Ведь, если этот симбиот смог притвориться фруктом ловкости, то это означало, что и данные о себе он тоже мог в некоторой степени изменить и тем самым обмануть или ввести меня в заблуждение по поводу себя. А потому рисковать своим здоровьем, а то и жизнью, я совершенно точно не собирался. Потряс в руке этим комок плоти и произнес вслух: «Симбиот, давай принимай вид фрукта, а то я сейчас кину тебя об землю и раздавлю сапогом», — обратился я к нему, в принципе, не рассчитывая на ответ или реакцию, но мне было интересно посмотреть, что может произойти. Спустя несколько мгновений комок плоти опять расплылся и превратился во все тот же фрукт ловкости, правда, чуть меньшего размера. Неужели он разумен? Тогда точно, нужно все как следует проверить. На изменение своего вида он, по всей видимости, тратит некоторые ресурсы, которых после прошлого превращения у него явно осталось меньше, чем до этого, если судить по уменьшенному в размере фрукту. «Ладно, потом с тобой разберусь», — подумал я и убрал его в свое пространственное кольцо. «Думаю, оттуда он никуда не денется». После этого оттащил тело бедняги подальше и спрятал так, чтобы со стороны его не было видно беглым взглядом. «Думаю, никому не нужно знать о том, что я тут делал», — закончив с заметанием всех улик. «Хе-хе». Отправился обратно к своим бойцам, и как только я вышел из-за угла здания, ко мне подбежал Артем. «Босс, мы уже загрузили большую часть вещей из списка, но у парней уже практически закончилась выносливость, хоть мы и использовали по максимуму тележки для уменьшения ее затрат», — сказал он мне несколько обеспокоенным голосом. Перевел свой взгляд на парней и убедился в правдивости его слов. Все они сидели, грубо говоря, прямо на асфальте и прислонившись своими спинами к стене здания. При этом они довольно тяжело дышали и жадно пили бутилированную воду, которую мы тоже загрузили в машины, на всякий случай. «Хорошо, ничего страшного», — ответил я Артему, после чего обратился к бойцам. «Так, спасибо всем за работу. Вы молодцы. Давайте загружайтесь в третий грузовик, в котором еще осталось место, и поедем обратно на базу. А по приезду отпразднуем удачную вылазку». «Ура!» — ответили они мне недружно и несколько устало. «Босс, ты лучший». После чего с кряхтением повставали со своих мест и отправились загружаться в грузовик. Пока они грузились, сам я побежал внутрь гипермаркета. Во-первых, для того, чтобы забрать свою тележку с техникой, которая до сих пор стояла там, а во-вторых, для того, чтобы выключить свет во всем гипермаркете. Думаю, с выключенным светом оно будет привлекать к себе меньше внимания, как других выживших, так и зомбари вместе с дикими зверями, которые могут прийти на яркий свет. Не уверен, правда, что зомби будут идти на свет, но кто его знает. Тоже, кстати, надо будет проверить этот момент. Довольно быстро добрался до отдела электроники и по пути захватил еще некоторые нужные провода и другие девайсы, которые могут мне пригодиться для моего плана. После чего покатил ее в обратную сторону, по пути опять выключив свет во всем гипермаркете. К тому моменту, как я добрался до выхода, парни уже полностью погрузили остатки продуктов и вещей, а также и сами забрались в одну из больших фур, створки которых в данный момент и закрывал Артем снаружи. «Артем, погоди, вот эту тележку тоже нужно загрузить», — поспешил я его остановить, пока он полностью не закрыл последнюю створку. Тот быстро обернулся в мою сторону, после чего быстро открыл створку пошире, и мы вместе загрузили ее внутрь. «Вам тут удобно?» — поинтересовался я у ребят мимоходом. «Да, босс, нормально, сойдет. Для короткой поездки вполне достаточно», — ответили они мне практически одновременно. «Отлично. Тогда ведите себя потише, нам нельзя привлекать внимание», — сказал я им напоследок и закрыл последнюю створку. Мы с Артемом опять сели на пассажирские сиденья рядом с Антоном. В двух других грузовиках сидело по двое солдат, которые владели навыками управления такими большими грузовыми машинами, что было очень удобно. Дал им сигнал к отправлению и похлопал по плечу Антона, после чего мы тронулись в путь. К моему изрядному облегчению, наша поездка до базы прошла практически без происшествий, если не считать того, что периодически Антон давил зомбари грузовиком, если никак не получалось их объехать. Да и в принципе на шоссе их было довольно мало. Можно даже сказать, что практически их и не было. Добрались обратно даже быстрее, чем ехали в гипермаркеты под приветственные, но негромкие выкрики оставшихся на базе людей мы заехали внутрь. Причем на подъезде к базе, я опять почувствовал на себе внимательный взгляд, но быстро успокоился, поняв, что это Акира. После чего мы сразу же закрыли ворота, да и Байбл с Толстяком, как раз закончили свою работу, отправившись внутрь небоскреба передохнуть и перекусить. Выйдя из машины, сразу же увидел Таню, которая уже стояла неподалеку и сразу же направилась в мою сторону. Как все прошло? Сразу поинтересовалась она у меня. В принципе, нормально. Правда, у нас была, скажем так, небольшая стычка с некой сектой. Сектой? Какой сектой? Поинтересовалась она у меня с любопытством и некоторым беспокойством. Каким-то объединением просвещения, ответил ей я и поразился тому, как сильно Таня побледнела после этого. Не понял, что случилось? С тобой все в порядке? Уже я поинтересовался у нее обеспокоенным голосом. Да, все нормально, Коль. Просто мне нужно немного отдохнуть, ответила она мне, после чего развернулась и быстро отправилась внутрь небоскреба. Ну, уж нет, оставлять такое без внимания я точно не собирался. Судя по ее реакции, Таня точно знала, что это за объединение такое и либо она от них когда-то пострадала, либо, что было бы тоже не очень хорошим вариантом, она и сама состояла или даже еще состоит в этом объединении Возрождения. И ответ на этот вопрос мне нужно получить, как можно скорее. А потому, отдав несколько указаний Артему по поводу разгрузки товаров и складирования их, к примеру, на подземной парковке либо еще где, посоветовав ему обратиться с этим вопросом к Сергею, который явно должен был знать подходящее место, где можно сложить все наши привезенные запасы. Закончив с этим делом буквально за пару минут, сразу же отправился внутрь небоскреба, где почти сразу и нашел Таню, во все той же комнате отдыха на первом этаже, где она в данный момент, прямо скажем, безутешно рыдала. Само собой, труп того придурка уже давно оттуда убрали. Мда, тут скорее всего возможен любой вариант, правда, в данный момент отправлюсь-ка я к ней, ведь ее явно нужно успокоить и поддержать. Спустя 15 минут, кое-как удалось успокоить Таню, чтобы она перестала рыдать и всхлипывать, после чего мне, наконец, удалось получить от нее ответы на интересующие меня вопросы. Как оказалось, родители Тани состояли в этом объединении Восхождения и были убежденными фанатиками и пытались периодически присоединить к этому движению и свою дочь. Правда, она всеми силами отнекивалась и не хотела во всем этом участвовать. А родители с каждым месяцем и прошедшим годом становились все фанатичнее и фанатичнее, и денег соответственно в доме становилось все меньше и меньше. Дошло даже до того, что в последний месяц они начали вытаскивать из дома чуть ли не последнюю технику, рабочую технику. Да и практически всю свою зарплату они жертвовали этой своей секте. А по-другому тут и не скажешь. Таня даже смогла заметить бумаги о том, что родители готовили бумаги и собирались переписать их квартиру на представителя секты, буквально на следующей неделе, но не успели в связи с наступлением апокалипсиса. Продолжалось это уже в течение последних 5 лет и, прямо скажем, обстановка в доме складывалась не очень хорошей. Таня уже практически не появлялась дома, стараясь ночевать у подружек и подумывала съехать от своих родителей, которые не слышали голоса разума и всех приводимых ею аргументов, просто отмахиваясь от них. «Ну и чего ты тогда так разрыдалась?» — поинтересовался я у нее. «Все в порядке. До тебя они уже никак не доберутся, а твои родители, хоть и были фанатиками, судя по тому, что ты мне рассказала, но все-таки они были твоими родителями и позволяли тебе не участвовать в этих их сборищах. Поверь, ведь если бы они и вправду этого захотели, то ты не смогла бы им сопротивляться, при всем желании. А значит, они все же тебя любили, хоть и где-то в глубине души, попытался я ее успокоить, рассказав, как именно я видел всю эту ситуацию. На мои слова Таня только удивленно подняла на меня заплаканные глаза, после чего нерешительно кивнула мне, а после собралась с силами и ответила мне, хоть и со слабой, но улыбкой: «Спасибо, дорогой, за поддержку. Мне это было очень необходимо. Не знаю даже, что бы я без тебя делала». После чего крепко меня обняла. Мы немного посидели на диване, после чего она встала и отправилась к небольшой раковине, которая находилась в помещении отдыха, где и начала приводить себя в порядок. «Ладно, приводи себя в порядок, а мне нужно выйти и заняться некоторыми неотложными вопросами», ответил ей я, поняв, что она в принципе уже успокоилась. Правда, довольно быстро, но думаю, это все влияние системы. «Хорошо, я скоро буду и сама займусь распределением продуктов и вещей», ответила она мне уверенным голосом. «Вот и умничка», ответил ей я и вышел из комнаты отдыха. Конечно, все эти усипуси меня в некоторой степени раздражали, но я относился к этому довольно спокойно, понимая, что девушкам иногда требуется такая вот забота от своего мужчины. Кстати, думаю, сейчас подходящее время для того, чтобы немного себя усилить. Перед вылазкой в город, заполненный большим количеством опасных зомбари, мысленным усилием достал из пространственного кольца флакон с эликсиром силы. Немного на него посмотрел, после чего решительно вынул пробку и выпил его залпом, благо там было совсем немного. Глава 35. Подготовка. Сразу же после этого я ощутил, как по моему горлу, опускаясь по пищеводу, прошла холодная и приятная волна. Правда, длилось это недолго, и через каких-то несколько секунд после того, как выпитое зелье добралось до моего желудка, я начал ощущать сильный жар, как будто я только что проглотил не прохладное зелье, а самую что ни на есть настоящую лаву. Было очень больно. Мне казалось, что мои внутренности, начиная с желудка, находятся в самом настоящем огне. С трудом сдерживаясь от крика, зашел в мужской туалет, который как раз находился напротив меня, чтобы мои люди не видели, как меня корчит от боли. Все же будет лучше, по крайней мере в самом начале, если они будут думать, что я сделан, что называется, из стали. Чтобы хоть как-то высвободить бушующую во мне боль, начал изо всех сил бить по стене туалета. Бах, бах, бах, раздавались гулкие удары, когда я все быстрее и быстрее бил в стену. Керамическая плитка быстро потрескалась и отвалилась, а мои кулаки покрылись кровоточащими ссадинами от сильных и болезненных ударов, которые я наносил по стене. Но это помогло мне несколько отвлечься от сильной боли, которая сконцентрировалась по большей части в желудке. Ведь, судя по всему, именно так и происходила работа эликсира силы по увеличению одной из их моих характеристик от 1 до 3 пунктов. И скажу прямо, это было очень жестко. Это все продолжалось в течение 5 минут, которые субъективно показались мне несколькими часами. Когда боль, наконец, начала утихать, я успокоился и перестал бить несчастную стену, в которой уже образовалась неплохая такая выемка от моих ударов. Крови, правда, вытекло из разбитых костяшек рук, вытекло не особо много, и прямо на моих глазах мои кулаки начали излечиваться. Вначале перестала течь кровь, потом ранка покрылась коркой, а через каких-то 40 секунд корка отпала, а на ее месте показалась новая молодая кожа. Правда, она была немного другого оттенка, более светлого. А в голове у меня раздался долгожданный голос системы. «Черт!» – выругался я. «За все мои страдания, я увеличил стойкости всего на 1. Причем мне выпал именно самый худший результат из возможных, на данный момент. Во-первых, стойкость мне была не особо нужна, хоть и не совсем бесполезна, но я бы лучше предпочел, чтобы у меня увеличилась выносливость, ловкость или дух. Да та же самая сила тоже бы мне не помешала. Но нет, мне выпала именно стойкость». Немного передохнул и с содроганием достал еще один, последний флакон эликсира силы. Пить или не пить? Вот в чем вопрос. Задумался я, понимая, что если я его выпью, мне опять предстоит пережить очень болезненные ощущения. Немного постоял в размышлениях, а потом решительно произнес: «Да пошло оно все к черту». Резким движением вырвал пробку, не давая себе возможности передумать, и залпом выпил вторую порцию эликсира силы. Все повторилось точно так же, как и до этого, разве что мне показалось, что в этот раз боли было чуть меньше, чем до этого. А жар, который распространялся по моему телу, был уже не таким жгучим. Но все равно бедная стена опять пострадала, когда я вымещал на ней свою боль. Спустя долгих 5 минут в моей голове опять раздался голос: «Господи, да почему? Опять мне выпал ненужный мне в данный момент параметр. Причем опять не на возможный максимум, а всего на 2 пункта». Мысленным усилием подавил в себе некоторую ярость и досаду по этому поводу, потому что это было просто бессмысленно, яриться на этот корейский рандом от системы. Да и если так подумать, то я получил целых 3 пункта характеристик, что равнялось 1,5 левелам и было довольно неплохим подспорьем для моего будущего выживания. Насколько я понимаю, живучесть поможет заживать моим ранам еще быстрее, а стойкость позволит мне легче переносить удары тупых предметов, а мои кости должны тоже стать более сильными, да и вообще мой организм будет легче переживать воздействия, которые на него оказывают. Если, конечно, я правильно понимаю значение этих характеристик, ведь справок система совсем не дает. Смыл с рук остатки засохшей крови в одной из раковин в туалете, благо, вода и вправду вполне себе исправно подавалась в трубы и краны небоскреба, что очень сильно меня радовало. Кстати, а почему никто не заглянул в туалет, когда я практически изо всех сил бил по стене? Правда, почти сразу я нашел ответ на этот вопрос. Все дело было в изоляции в этом туалете, которая тут была на очень хорошем уровне. Выйдя из туалета, сразу же отправился в сторону холла на первом этаже. Сразу заметил Таню, которая уже привела себя в порядок, и в данный момент вместе с Сергеем они руководили замыленными солдатиками, давая им указания, куда именно им переносить привезенные нами товары. Не стал отвлекать их от этого важного дела и отправился в сторону Светы, которая сидела за ресепшеном на первом этаже. Она сразу увидела, что я направляюсь в ее сторону, и даже несколько запаниковала, возможно, потому, что не знала, что именно ей стоит ожидать от меня. Хотя я вроде и не давал ей повода беспокоиться и нервничать в моем присутствии. Ну, да ладно, спишем это на, прямо скажем, нервную обстановку вокруг. Но галочку я себе уже поставил и думаю, что через 2 дней все те, кто захочет присоединиться к нам и будет жить в моем небоскребе, пройдут через проверку моим навыком контракта. Ведь если я правильно понимаю, то я могу заключить контракт с разумным, задать ему интересующие меня вопросы, на которые он будет вынужден ответить мне только правду, после чего просто разорву этот контракт, и у меня опять будет свободный слот для заключения следующего контракта. И примерно таким образом я и буду вести со всеми, скажем так, профилактическую беседу для выявления ненадежных или даже опасных людей, которые уже могли оказаться на моей базе. «О, Свет, привет, что делаешь?» — поинтересовался я у нее, подойдя к стойке. «Привет, Ко, босс», — поправилась она в конце. «Да вот настраиваю уровни доступа, убирая все старые допуски из базы данных и назначаю новые коды доступа, ограничивая их по этажам небоскреба. Вашу жилую площадь на 21 этаже не сможет никто пройти без вашего на то разрешения и допуска», — поведала она мне, чем именно она была сейчас занята. «О, правда. А я как раз хотел тебя попросить тебя сделать и это в том числе. Хорошо, что ты сама догадалась. Хвалю», — ответил я девушке с улыбкой на лице. «Но мне нужна еще твоя помощь. Я привез колонки, аккумуляторы и некоторые дополнительные приблуды. И мне нужно, чтобы ты помогла мне смастерить 1 штуку. Ты сможешь мне помочь в этом деле?» — поинтересовался я у нее. «Ведь, если честно, то я сам был не уверен в том, как именно должно будет выглядеть в конечном итоге то устройство, которое я хотел получить. Точнее, я представлял, что именно там будет, но не знал, как это осуществить на практике, причем так, чтобы оно работало и желательно без нареканий и осечек. Ведь от этого будет зависеть очень многое. Я правильно понимаю, что вы хотите, чтобы я вам помогла собрать какой-то прибор?» — переспросила она у меня с несколько озадаченным тоном. «Боюсь, тут я не смогу вам по...» — не успела она закончить свою фразу, как у меня из-за спины показалась голова Бэйбла. «А-а-а-а, начальник, я вижу, тебе нужен тот, кто разбирается в технике. Тогда тебе очень повезло, что рядом оказался я. Ведь я с самого детства люблю собирать разные штуки и мастерить всякие гаджеты», — ответил он мне веселым и мечтательным тоном, словно вспоминал счастливую молодость. «Хотя на вид ему и 20 лет не даешь, и то с натяжкой». Постояв так несколько секунд, он резко переключился на деловой тон. «Что именно вам нужно сделать, а великий Баос?» — поинтересовался он у меня, обратившись ко мне, как и все остальные. «Не по имени, а по, можно сказать, должности, которая закрепилась за мной в небоскребе, что, в принципе, меня вполне устраивало, хотя я и понимал, что он это говорит с некоторой долей сарказма и веселостью в голосе. А ты точно справишься?» С некоторым сомнением в голосе, уточнил я у него, внимательно осматривая его с ног до головы таким взглядом, как будто увидел его с совершенно другой стороны. «Обижаешь. Я могу сделать из трех палок, говна и изоленты. Отлично работающий девайс», — похвалился он, гордо выпятив грудь вперед. «Давай быстрее говори, что нужно сделать, и я покажу, что Байбл слов на ветер не бросает», — обратился он ко мне, после чего даже запрыгал на месте от переполнявших его чувств. «В принципе, если он и вправду может сделать то, что мне нужно, то почему нет?» А его довольно нестандартные реакции, если посмотреть на них со стороны, выглядят даже довольно забавными, если не принимать их близко к сердцу и не пытаться понять, что именно у него сейчас творится в голове. Ведь я уже был уверен примерно на 90%, что он своего рода косплеил одного известного персонажа комиксов и фильмов по имени Дэдпул. «Хорошо, конечно, я тебе верю. Как иначе? Смотри, что именно мне нужно, чтобы ты сделал». Вкратце пересказал ему, что именно я хочу получить, и дал наводку на фургон, где стояла тележка со всем, что может пригодиться для этого дела. По крайней мере, надеюсь, что я набрал то, что, по идее, может пригодиться. Наверняка, уже многие смогли понять, что именно я хотел сделать. А хотел я сделать своего рода отвлекающие звуковые приманки, если можно так сказать. Как только они будут готовы, я отправлюсь в город, причем желательно пешком и убив первого встречного зомби, с помощью своего навыка трансформации превращусь в него. Надо будет, кстати, запастись большим количеством частей зомби и прочих тварей. Тот же кусок ноги гончей уже лежит в моем пространственном кольце и дожидается своего часа. После этого начну подниматься на стоящие недалеко от нас многоэтажки и на крыше этих самых многоэтажек и буду устанавливать эти звуковые приманки, которые по плану должны будут работать практически автономно от аккумуляторов и по сигналу начинать издавать завлекающие громкие звуки для привлечения в свою сторону зомбарей с округи. Также я намеревался установить несколько камер наблюдения, чтобы видеть, если зомби начнут идти в сторону нашей базы в большом количестве. И как только мы получим такую информацию, сразу же после этого активируем сначала одну звуковую приманку, на которую большая часть зомби должны будут начать идти, сбивая их тем самым с направления движения в нашу сторону. Как только они доберутся до первой звуковой приманки, она выключится, а далее включится следующая, а за ней другая, и т.д. Таким образом, я намеревался отводить потоки зомби от небоскреба и направлять их в другую сторону. Не знаю, как это будет работать на практике и будет ли вообще работать, но надеюсь, что у меня все получится. Кстати, а ведь можно несколько обезопасить мои звуковые ловушки с помощью руны толстяка, отпугивающее зло. Думаю, духа, чтобы запитать небольшого размера руну, у меня вполне должно будет хватить для этого дела. Если, конечно, от размера руны уменьшится и ее потребность в количестве духа для активации. Заметил толстяка, который отдыхал на первом этаже, сидящим в кресле и жующим какие-то чипсы. Быстро подошел к нему. «Максим, ты уже отдохнул?» — поинтересовался у него вкрадчивым голосом. Тот только сейчас меня заметил и, вздрогнув всем телом, поднял на меня немного испуганный взгляд. «Еще нет, босс». «Отлично. Тогда вставай и иди к Байблу, он сейчас у грузовиков, и помоги ему защитить некоторые устройства. Твоя задача состоит в том, чтобы нанести на его корпус эту свою руну, только не громадного размера, а компактного. Ведь если она будет меньшего размера, то и духа на ее активации должно потребоваться меньше». «Правильно», — решил уточнить я у него важный момент. «Да, духа потребуется меньше, но зона ее работы уменьшится», — ответил он мне уверенным голосом. Видно, когда разговор зашел о том, в чем он разбирался, то вся его нервозность пропадала, что было просто отлично. «Ты справишься с этим?» — поинтересовался я у него. «Да, думаю, справлюсь», — ответил он мне несколько нерешительным тоном. «Так думаешь или справишься?» — вновь спросил я у него, с некоторым нажимом в голосе. «Я точно справлюсь, босс. Можете на меня рассчитывать», — сказал он мне, после чего резко вскочил на ноги и побежал. «Максим», — окликнул я его. «Да, босс», — остановился он, повернувшись в мою сторону. «Тебе нужно в другую сторону», — сказал я ему, еле сдерживаясь от того, чтобы не хлопнуть себя по лбу покерфисом. На мое замечание толстяк только озадаченно осмотрелся по сторонам, после чего резко побежал в нужную сторону, набрав неплохую такую скорость для своих габаритов. «Так, хорошо, думаю, теперь можно заняться следующим довольно важным вопросом, а именно, нужно пойти к Акире и узнать, есть ли у нее еще ее зелья восстановления, потому что именно они и нужны мне сейчас, больше всего». Сразу же после этого направился в сторону лестницы и быстро поднялся на 20-й этаж, где я в последний раз и видел Акиру. Это был жилой этаж, с приличного размера квартирами, состоящими из 6 комнат, 2 санузлов и громадной джакузи. Почти в каждой из них, и вот в одной из них, в данный конкретный момент девушка принимала ванну, как я смог заметить с помощью своего зрения. Не стал дальше за ней подглядывать, хоть там и было на что посмотреть, ведь я не какой-то там извращенец, а потому просто подошел к нужной квартире и позвонил в звонок. Дзынь, дзынь. Раздалась довольно миловидная мелодия в квартире, а спустя каких-то 3 минуты из-за двери послышался голос Сакиры, ведь глазка в двери этой квартире почему-то не было. «Кто там?» «Акира, это я. Нам нужно поговорить. Мне нужна твоя помощь», сразу же решил я назвать ей цель своего прибытия. «Ох, погоди пару минут, мне нужно одеться», послышалось из-за двери ее веселый голос. «Хорошо», ответил я и стал терпеливо ожидать около ее номера. Чтобы просто так не стоять, достал телефон и подключился к Wi-Fi, который был и вполне себе работал в этом небоскребе. Причем он ловил, как мне кажется, на любом из его этажей. Увидев, что сигнал был пойман и встроенный в телефон браузер мог загрузить страницу интернета, сильно обрадовался, но одновременно даже несколько озадачился, почему это я не сделал этого раньше. Хотя, если честно, это было вполне понятно, ведь у меня практически не было свободного времени, чтобы подумать о такой, казалось бы, простой вещи, как Wi-Fi. Решил для начала на форум или точнее уже сайт для выживших, который какой-то из умельцев сумел сделать, причем на приличном таком уровне и за такое небольшое количество времени. Одной из главных новостей на сайте была о том, что зомби уже в течение от часа до полутора выйдут из своего рода барьера, который мешает им заполонить улицы города, а также снимет с них ограничения на развитие. Прямо на главной странице сайта был установлен таймер с обратным отсчетом до этого момента. Комментарии к нему были открыты и там уже набралось больше 30 тысяч комментариев. Открыв ветку, увидел, что люди в панике спрашивали, что именно им нужно делать и куда податься. Также прямо в комментариях люди пытались найти тех, кто находился рядом с ними, для того, чтобы вместе покинуть опасный район и отправиться в сторону лагеря выживших. Некоторые им отвечали, что слабаки умрут и выживут только сильнейшие. По большей части это писали те, кто наверняка уже поднял несколько уровней и выбил несколько предметов из системы, которые помогли им пережить эти несколько дней. Хм, насколько я понимаю, из-за увеличившейся силы, некоторые личности слишком сильно возгордились. От моих размышлений меня отвлекла другая, не менее интересная новость, которую расположили на главной странице. Ассоциация сверхов ведет набор в свои ряды. Вступи к нам и стань одним из тех, кто спасет человечество. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу». Оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.